Реакция христианского мира. Важно отметить, что не все христиане вели себя одинаково. Многие евреи спаслись благодаря епископам, которые продолжали придерживаться традиционной точки зрения, согласно которой признавалось право евреев на жизнь и безопасность. Некоторые евреи прятались в домах своих друзей-неевреев, что указывает на наличие близких отношений даже в период всеобщего напряжения. Альберт из Ахена, священник кафедрального собора и автор истории первого крестового похода и государства крестоносцев в 1121 году, хорошо выражает это несогласие образованных крестьян с действиями толпы. «Жил священник, которого звали Петр, который до того был отшельником. Он родился в городе Амьене, расположенном в западной части королевства франков. Поначалу он изо всех сил проповедовал в пользу этого похода. Он стал проповедовать во время каждой службы в Берри, находящемся в пределах уже упомянутого государства. Благодаря этим его проповедям и непрекращающимся призывам вышли епископы, аббаты монастырей, священнослужители и монахи, а потом и знатные граждане, а также князья разных королевств и простой народ, святые и грешники вместе. И с ними прелюбодеи, убийцы, воры, завзятые лгуны и разбойники, то есть все сословия христианской веры, и даже женский пол, и те, кто собирался вернуться в лоно церкви, все с радостью присоединились к походу». После всего этого, краткое время спустя, Петр, о котором мы говорили, вместе со своей большой армией, а была она многочисленна, как прибрежные пески, и собралась из разных королевств, то есть были в ней франки, швабы, баварцы и лотарингинцы, и пошли они на Иерусалим. В начале лета того же года, после того, как собралась армия, тем же путем собралось еще великое множество христианского народа из разных королевств и стран, а именно из Англии, Франции, Фландрии, Лотарингии. И уж не знаю, по велению ли Божьему или из-за какой-то ошибочной мысли, но напали они с великой жестокостью на евреев, живших в тех же городах, убивали их безжалостно, особенно в Лотарингии. Говорили они, что так следует начать поход, исполняя свой долг по отношению к противникам христианской веры. Эта резня евреев впервые произошла в городе Кёльне, и делалось это руками самих горожан. А потом те, кто собирались в поход, без промедления, как и поклялись исполнить, пришли в большом количестве в город Майнц. Там граф Эмико, благородный человек, обладавший большой силой в тех местах, поджидал прибытия крестоносцев, шедших по главной дороге с большой группой тевтонцев. Но евреи этого города, знавшие о погроме, учиненном против их братьев, и понимая, что спастись от столь многочисленных преследований им не удастся, побежали к епископу Ротарду в надежде, что он предоставит им убежище. Они дали ему на сохранение огромные богатства, потому что верили в его заступничество. Он ведь был епископом города. Этот главный священнослужитель тщательно спрятал огромную сумму денег, которая была передана в его руки. Он привел евреев в большую залу в своем собственном доме, так, чтобы не узнали об их местонахождении граф Эмико и его свита, и чтобы евреи были в безопасности в своем укрытии. Но Эмико и вся остальная компания собрали совет и после захода солнца атаковали евреев, находившихся в этом зале, стрелами и копьями. Они сломали замки и двери и убили всех евреев, которых было числом около 700, и которые тщетно пытались противостоять столь многочисленным врагам. Они убивали женщин тоже и разрубали мечами малых детей любого возраста и пола. Когда евреи увидели, что их враги-христиане атакуют их и их детей, и что не милуют они никого, начали они тоже убивать брат брата и детей своих, и жен, и матерей, и сестер, и так пали они один от руки другого». Страшно об этом рассказывать. Матери вспарывали горло своим младенцам и резали своих детей ножами, предпочитая умереть от руки своих, а не от меча необрезанных. Резня была страшной. Из всего этого огромного количества евреев только немногие сбежали или крестились. А кто крестился, то больше от страха перед смертью, чем из любви к христианской вере. Как относится рассказчик к тем событиям, о которых повествует? Как он объясняет поведение христианской толпы? Зачем ему потребовались эти объяснения? Сравните описание Альберта из Ахена с рассказом Шломо бен Раби Шимона. Какое значение можно сделать из этого сравнения? Следует отметить, что отрывки сочинения Альберта из Ахена, приведенные здесь, не являются последовательным рассказом. Вместе с тем, соединение отрывков позволяет рассматривать преследование евреев как часть истории крестовых походов и проливает свет на христианский мир, который породил их. Рассказ Альберта из Ахена не только передает религиозный энтузиазм, охвативший христиан, но и информирует читателя о различиях в религиозных воззрениях, которые существовали в христианском мире. Воодушевление, связанное с крестовым походом, действительно охватило большинство христианского населения, однако не было подобного единодушия касательно преследования евреев. Автор выражает даже свое явное неприятие этого явления. Таким образом, христианская позиция по еврейскому вопросу никоим образом не была согласованной. Епископ Майнца и Альберт из Ахена являются выразителями точки зрения, согласно которой евреи заслуживали защиты в рамках христианской церкви. Этой позиции придерживались в основном образованные люди, которые признавали существование общего с евреями культурного слоя. Толпы крестоносцев, с другой стороны, выражали позицию христианского большинства и в первую очередь точку зрения сформировавшегося и укрепившегося к тому времени сословия горожан. Согласно этой точке зрения, нехристиане являются угрозой самой сути христианской веры, а посему следует либо заставить нехристианина принять христианство, либо уничтожить его. Отметим, что были горожане, которые пытались защитить евреев своего города, поскольку считали, что удар по евреям является и ударом по городской независимости. В общих чертах можно сделать различие между традиционной христианской позицией и радикальной позицией, нашедшей свое выражение в погромах. Напряжение и агрессия проявились в основном горожанами, поэтому можно утверждать, что они явились следствием развития этого сословия, которое считало себя основным выразителем истинной христианской веры. Кроме того, причиной погромов стало обострение конфликта между горожанами-христианами и их конкурентами-евреями. Разница во взгляде на евреев отражает разницу во взгляде на суть христианского мира и на местонахождение в нем христианской церкви.